Нэйд смотрел в окно, но ничего не видел. Ни воды, ни болот, ни маленьких симпатичных фазент с длинными посадочными полосами. Вжавшись в кресло, он стиснул зубы и с огромным трудом сдерживал рвоту. Воздушная яма. Самолет менее чем за 2 секунды рухнул вниз на 100 футов, и у всех 3 мужчин вырвался крик. Нейт очень громко воскликнул: «А, черт!» А 2 других выругались по-португальски. Но их голоса утонули в ставших почти осязаемыми волнах страха. Потом наступил очень короткий миг затишья. Милтон рванул штурвал, и самолет резко пошел носом вниз. Нейт, сидевший у него за спиной, обхватил себя руками и в первый, Бог даст, и в последний раз в жизни почувствовал себя камикадзе. Сердце неистово колотилось, желудок застрял где-то в горле. Закрыв глаза, он подумал о Серхио, о своем гуру, который Волнат Хили учил его медитировать по системе йогов. Он пытался медитировать, пытался молиться, но в падающем самолете это оказалось невозможным. Несколько секунд отделяли их от смерти. Раскат грома, раздавшийся прямо над Цесной, парализовал их, словно неожиданный выстрел в темной комнате. Дрожь пронзила их насквозь. У Нейта чуть не лопнули барабанные перепонки. На высоте 500 футов над землей Милтону удалось выровнять самолет и прекратить падение. «Ищите фазенду!» — прокричал «Живи!» И Нейт с отвращением стал смотреть в иллюминатор. Земля внизу была затянута пеленой дождя. Деревья качались, по маленьким озерцам бежали белые барашки. «Живи» шарил по карте, но они окончательно потерялись. Стена дождя сокращала видимость до нескольких сотен футов. Временами Нейт почти не видел землю. Их крохотный самолетик болтало, словно воздушный змей на ветру. Милтон сражался с управлением. «Живи» отчаянно вглядывался в землю. Бразильцы не собирались сдаваться без боя. А Нейт уже сдался. Если земля даже не видна, как можно рассчитывать на благополучное приземление? Впереди только самое страшное. Все кончено. Нейт не собирался торговаться с Господом Богом. Такую участь он заслужил всей своей беспутной жизнью. 100 людей ежегодно гибнут в авиакатастрофах. Чем он лучше их? Внизу, прямо под ними, в разрыве туч сверкнула река. И Нейт вдруг вспомнил об аллигаторах и анакондах. При мысли о том, что Сесна может упасть в болото, его обуял настоящий ужас. Он представил себя тяжелораненым, но не мертвым, цепляющимся за жизнь, пытающимся заставить проклятый спутниковый телефон работать и одновременно отбивающимся от прожорливых рептилий. Новый раскат грома сотряс кабину, и Нейт все же решил бороться. Он обшаривал глазами землю в надежде заметить какую-нибудь фазенду. На секунду их ослепила молния. Мотор зачихал и чуть было не заглох, выровнялся и затарахтел снова. Милтон спустился до 400 футов. При нормальных условиях вполне допустимая высота. Слава богу, в Пантанале не нужно опасаться гор. Нейт потуже затянул привязной ремень, и тут его вывернуло прямо под ноги. Он не испытал при этом никакой неловкости. Ничего, кроме смертельного ужаса, он вообще уже не способен был чувствовать. Их окутала темнота. Милтон и Живи, пытаясь удержать самолет в горизонтальном положении, что-то кричали. Их кидало из стороны в сторону. Они сталкивались и терлись друг о друга плечами. Совершенно бесполезная карта была зажата у Живи между коленями. Ураган теперь проносился над ними. Милтон снизился до 200 футов. Отсюда, в разрывах облаков, можно было видеть землю. Резкий порыв ветра ударил в борт и чуть не перевернул Сесну. Нейт еще острее осознал, насколько они беспомощны. И тут он заметил внизу что-то белое. «Корова! Корова!» — завопил он, указывая вниз. «Живи!» — закричал Милтону в ухо то же самое по-португальски. Тот, ничего не видя из-за дождя, сбросил высоту до 80 футов и чуть не чиркнул по красной крыше дома. «Живи!» снова заорал. Он увидел какой-то предмет справа от самолета. Посадочная полоса представляла собой грунтовую дорогу, садиться на которую было опасно даже в хорошую погоду. Но сейчас это не имело значения, выбора не было. Если самолет рухнет, по крайней мере, рядом окажутся люди. Они заметили дорогу слишком поздно, чтобы приземлиться по ветру, поэтому Милтон, с трудом развернув самолет, решил приземляться против ветра. Поток воздуха, ударив в Сесну спереди, стал сносить ее в сторону от посадочной полосы. Здесь, у самой земли, пелена дождя была такой плотной, что видимость оказалась почти нулевой. Нейт, согнувшись, старался разглядеть проклятую полосу, но не видел ничего, кроме воды, застилавшей стекла. На высоте 50 футов Сесну стало раскачивать, словно качели. Милтон из последних сил старался вернуть ее на курс. «Вака! Вака!» — закричал «Живи!». Нейт понял, что Вака — это корова. Он тоже ее видел. Первая корова пронеслась мимо. Далее все замелькало, словно кадры безумного фильма. Мальчик с хворостинкой, бегущий по густой траве, промокший до нитки и испуганный. Корова, шарахающаяся от самолета. «Живи», обхвативший себя руками, с диким взглядом и открытым от ужаса ртом. Они плюхнулись в траву, но продолжали двигаться по инерции вперед. Это было приземление, а не падение. И на долю секунды в мозгу на это вспыхнула надежда, что они не погибнут. Но новый порыв ветра приподнял самолет 10 футов и снова бросил оземь. «Вака! Вака!» Пропеллер врезался в огромную, любопытную, неподвижную корову. Самолет резко перевернулся, из иллюминаторов со звоном посыпались стекла. Трое мужчин издали ужасный крик. Нейт очнулся на полу, весь в крови, онемевший от ужаса, но живой. Первое, что пришло в голову — дождь продолжается. Ветер со свистом и завыванием продувал самолет насквозь. Милтон и Живи тоже двигались, пытаясь выбраться из кресел. Нейт высунул голову в разбитое окно. Сесна лежал на боку со сломанным и завернувшимся под фюзеляж крылом. Повсюду была кровь. Но это оказалась кровь коровы, а не пассажиров. Неутихающий дождь быстро смывал ее. Мальчик с хворостиной отвел их к маленькому стойлу неподалеку от посадочной полосы. Оказавшись, наконец, под навесом, Милтон упал на колени и забормотал искреннюю благодарственную молитву Пречистой Деве. Нейт, глядя на него, тоже мысленно произносил нечто вроде молитвы. Никто не получил серьезных ранений. У Милтона на лбу был неглубокий порез. У Живи была повреждена кисть правой руки. Потом они долго сидели на грязной мокрой земле, глядя на дождь, прислушиваясь к завыванию ветра и молча думая о том, что с ними могло случиться.